шире. Он словно и не собирался останавливать свой рост. В конце концов, он стал настолько ослепительным, что герой едва мог продолжать смотреть на него. Драконы-зомби сразу же устремились к паладину и использовали свое дыхание, однако, сколько бы они ни пытались, божественный свет просто испарял его, не давая и малейшей возможности коснуться девушки. Несколько рядов демонов в доспехах рвануло в сторону паладина. Одного этого было достаточно, чтобы даже храбрейшие сердцем ощутили ползучий страх, но, как ни странно, девушка оставалась необычно спокойной. Эш встала на ноги и подняла свой окутанный божественным светом меч над головой, и затем резко взмахнула им вниз. Испепеление. Огромная волна золотого света устремилась вперед. Зомби-драконы в воздухе. Бежавшая на нее толпа вооруженных до зубов демонов. Золотой свет поглотил каждого, а после просто исчез. В до этого закрытом облаками небе появилась огромная дыра. Сквозь дыру, не спадая на девушку и ярко подчеркивая ее, одиноко просачивался солнечный луч. Перед Эш больше не было ни одного противника. Все демоны, все зомби-драконы в радиусе 500 метров оказались уничтожены. Че, что это? Хан Джису не мог понять, что только что произошло. Однако в его разуме было одно слово, идеально описывающее произошедшее. Чудо. То, что не поддается логике. Событие, что переворачивает с ног на голову. Казалось бы, безвыходные ситуации. Бам! Эш, не способная удержать равновесие, упала на землю. Хан Джису, все еще оставаясь пораженным произошедшим чудом, пришел в себя. Он мгновенно спрыгнул вниз и как можно быстрее подбежал к Эш. «Ты в порядке?» Обеспокоенный, что с ее телом что-то могло произойти, он развернул девушку лицом к себе только для того, чтобы убедиться, что его беспокойства были бессмысленны. «Хе-хе-хе, герой, я сделала это, я смогла, видишь, это все благодаря голосу богини». Увидев ее так привычное ему наивное и глупое выражение лица, Хан Джису почувствовал, как его веки задергались. «Может быть, вместо тела, у нее проблемы с головой?» В этот момент впереди вновь раздались шаги марширующих рядов демонов, однако, судя по всему, из-за того, что их первый и главный атакующий ряд, а также все три зомби-дракона были уничтожены, теперь демонические войска уже не выглядели настолько устрашающими, как раньше. Победа возможна. Бабах! Перед Хан Джису возникла огромная фигура Асгата, преодолевшего все расстояния до них в один прыжок. Затем сзади послышались шаги остальных членов группы. «Мы разберемся тут совсем сами. Герой, забери ее отсюда!» — крикнула ему Элипид. «Что? Забрать меня отсюда? Но я все еще могу сражаться!» Ай! Эш с покрасневшими от налившихся слез глазами недоуменно уставилась на ударившего ее в затылок Хан Джису. «Ты сейчас не можешь даже стоять на ногах. Как ты вообще собралась сражаться в таком состоянии?» Не дожидаясь ответа, он присел на корточки, взял девушку в обе руки и прижал к себе. Встав обратно на ноги, Хан Джису посмотрел на Элипид. «Я отнесу ее в храм и сразу же присоединюсь к вам. Можешь сильно не спешить, с оставшимся противником мы вполне можем справиться и без тебя». Хан Джису развернулся спиной к товарищам и побежал в сторону храма. «Эш, что это сейчас было?» Он собрался спросить ее о том, каким образом она смогла совершить то чудо, но, взглянув в лицо девушки, остановился на полуслове. Глаза Эш так и мерцали от совершенно нескрываемых ею эмоций счастья и предвкушения. «Что с тобой? Что это за взгляд? Меня несут, словно принцессу. Прямо сейчас я принцесса в руках героя. Хе-хе-хе. Ха, это же такая честь. Я просто обязана записать это в свой дневник для всех будущих поколений». Хан Джису почувствовал, как его голова резко разболелась, отчего он вынужденно тяжело вздохнул. Глядя на бормочущую о том, как она обязательно должна рассказать эту историю каждому паладину, девушку, герой демонстративно прокашлялся. Эш пришла в себя и уставилась на героя. «В общем, отличная работа, я не знаю, как тебе это удалось, но благодаря тебе сегодня многие из нас выживут», — произнес со смущенным лицом герой. «Ладно, можешь не отвечать». Когда ответа не последовало, Хан Джису собрался принять привычный ему безразличный вид. «Всегда пожалуйста», — ответила, добро улыбнувшись, Эш. Это была самая обыкновенная улыбка, но внезапно сердце Хан Джису начало быстро стучать. «Герой, почему твое лицо вдруг покраснело? Заткнись. В конце концов, несмотря на сильное сопротивление, герой все же привязался к своим товарищам, потому что он человек, потому что другого исхода быть просто не могло. Он еще не успел очерстветь настолько, чтобы оттолкнуть от себя тех, кто вместе с ним и ради него ежедневно шел на танцы со смертью. Тогда хан Джису принял решение. Для того, чтобы сохранить тех немногих, к кому он все же привязался, он должен стараться, совершенно не щадя себя. Он должен работать усерднее, чем когда-либо. Он обязан стать настолько сильным, чтобы никто не смог навредить близким ему людям. Однако вскоре жизнь в очередной раз доказала, что его желанием было не суждено сбыться. Точкой начала конца стала миссия по возвращению Святого Меча. Том 1, глава 174. Я, бывший герой, 5. Срочный вызов от императора. Элипид кивнул озадаченному хан Джису. Пришло письмо от его императорского величества. В общем, нас просят как можно скорее вернуться назад. Нам совсем не дают времени на отдых. Да, даже когда мы вернемся, то сразу же придется заняться следующим заданием, ТСК. Цокнув, хан Джису встал из-за стола. Герой, ты планируешь отправиться прямо сейчас? Спросила, вставшая следом за ним, Эш. Мы защитили это место, поэтому для нас больше нет причин оставаться здесь. Может быть, если мы прибудем в столицу как можно раньше, у нас будет хотя бы пару дней на нормальный отдых. С этими словами хан Джису без колебаний открыл входную дверь трактира и вышел на улицу. Охранявшая вход в здание стража тут же поклонилась ему. Герой, мы в огромном долгу перед вами, герой. Шедшие по своим делам жители города, услышав слова стражников, тут же начали собираться вокруг хан Джису. Благодаря вам наш город выдержал натиск противника. Спасибо, вы спасли мою дочь. Я никогда не забуду этого. Элипид, в очередной раз столкнувшись с потоком благодарностей, приняла усталый вид. Я, конечно, все понимаю, но в последнее время даже обычная прогулка по городу заканчивается чем-то подобным, как же раздражает. Элипид, перестань занудствовать. Герой, ты еще слишком молод. Я прожила больше 500 лет, поэтому знаю, о чем говорю, и тебе на самом деле не помешало бы почаще прислушиваться к моим словам. Нет уж, спасибо. От твоих бесконечных старческих нравоучений у меня болит голова. А ну-ка повтори. Элипид сурово уставилась на хан Джису. Уже не в первый раз он шутил на тему ее возраста, но, как и всегда, герой просто проигнорировал взгляд эльфийки и, честно говоря, она уже привыкла к этому. Ладно, проехали. Пора отправляться хаем. Хан Джису опустил взгляд вниз. Из толпы вышла маленькая девочка и протянула ему небольшой, сложенный пополам лист бумаги. «Это письмо мне?» – спросил герой девочку. С немного покрасневшим лицом ребенок кивнул. Хан Джису дружелюбно улыбнулся и взял лист бумаги в руки. «Ени, молодец!» – раздался голос из толпы. Смутившись, ребенок быстро убежал обратно. «Ени, значит?» – хан Джису раскрыл лист бумаги. В письме было всего лишь одно слово, и хотя оно было написано кривым детским почерком, прочитать его все же не составило большого труда. «Спасибо!» – хан Джису с глуповатым видом уставился на лист бумаги в его руках. Так прошло несколько минут, пока Эш уже не в силах больше терпеть, не потрясла его за плечо. «Герой, а, что, ты снова начал винить себя?» «Эн, нет, герой, хватит, ты ничего не мог поделать, это не твоя вина, зверолюди или обычные люди, мы могли спасти только одних, и выбор был очевиден с самого начала, другого варианта не было». В данный момент группа героя была разделена на два отряда. Асгад, Джерал и Феликс отправились на южные границы. Хан Джису, Эш и Элипид пошли на юго-восточные. Едва прибыв на место, им поступила информация, что множество монстров из расположенной неподалеку лесной чащи, носящей имя Чернолесье, пришло в буйство. Героя и его спутников поставили перед следующим выбором. Какое поселение спасти? Человеческое или зверолюдское? О разделении сил и попытке защитить сразу оба села не шло и речи. Обе из надвигающихся на два небольших городка группы монстров были слишком многочисленны. Если они и попытаются защитить обе деревушки, распылив силы и еще сильнее разделив отряд героя, то в результате будут уничтожены оба села, а потери со стороны людей окажутся слишком тяжелыми. После нескольких минут тяжелых раздумий хан Джису принял решение спасти человеческое село. Каких-то особых причин для такого выбора не было. Просто в деревне людей было больше жителей, чем в зверолюдской. Вот и все. Хан Джису было очень жаль, что ему пришлось оставить второе поселение, но он ничего не мог с этим поделать. Даже если бы он мог вернуться в прошлое, он все равно сделал бы точно такой же выбор. Эш, я же уже говорил тебе прекратить говорить в такой манере. Ой, точно, прости, воскликнула Эш, после чего она прикрыла рот руками, словно признавая свою ошибку. Черноволосый парень не смог сдержать вздох. В этом мире глубоко укоренились идеи превосходства людской расы над всеми остальными. И особенно ярко эти идеи прослеживались в местной религии. Один только факт того, что она, командующая паладинами, была готова последовать за ним и защитить зверолюдское поселение вместо обычного человеческого, уже красноречиво говорит об Эш как об исключительном человеке. Все в порядке. Просто впредь будь осторожна, особенно перед Джерлом. В прошлый раз вы начали точить друг об друга зубы прямо во время боя. Мне не хотелось бы, чтобы подобное произошло еще раз. Но это он тогда начал первым. Эш, я поняла, Эш беспомощно кивнула герою. Было приятно наблюдать за столь милой стороной девушки перед ним. Вот почему Хан Джису, улыбнувшись, погладил ее по голове. Хорошо, давай на этом закончим. Нам все-таки будет лучше вернуться как можно раньше. Убрав руку с головы девушки, герой уже собрался развернуться и пойти вперед, однако Эш внезапно остановила его. Удерживая героя за воротник его одежды, она, склонив голову, приблизилась к нему вплотную и со смущенными нотками в голосе произнесла: «Герой, не мог бы ты погладить меня еще немного?» «Да-да, я могу», — ответил ей с заметно покрасневшим лицом Хан Джису. Наблюдая за двумя воркующими пташками, Элипид закатила глаза. «Почему я здесь, а не с ним?» Она хотела как можно скорее вновь увидеть своего возлюбленного Джерла. Святой меч – главное оружие и символ всех героев. Священный предмет, содержащий в себе частицу силы богов. Оружие, необходимое для окончательного изгнания демонов. Незаменимая вещь для любого спасителя мира, и в особенности для тех из них, кто был призван из других миров и при этом не обладает и каплей боевого опыта. Хан Джису никогда не видел и даже не держал святой меч в руках. Причина этому на самом деле была очень проста. Герой предыдущего поколения этого мира одолел короля демонов, но сам получил смертельное ранение и не смог вернуться обратно на человеческую территорию, в результате чего люди лишились святого меча. Вот почему Хан Джису был вынужден выходить на поля сражений, не имея при себе столь необходимого ему оружия. Но теперь все изменилось. Потратив невероятное количество средств и сил, людской стороне все же удалось определить место, где был потерян святой меч. Если герой, до сих пор так успешно противостоящий демоническим отродьям без святого меча, наконец-то приобретет его, то дальнейшее для императора и приближенных к нему людей было очевидным. Вот почему герою и его соратникам был отдан следующий приказ: проникните в царство демонов и заполучите святой меч. Итак, сохраняя максимальную скрытность, герой и его соратники в составе 6 человек вошли в царство демонов. Однако, поскольку они не обладали хорошей картой этой местности, у них просто не было возможности перемещаться по этой территории незамеченными. Прямо сейчас перед ними, восседая на коне, находился демон в массивных черных доспехах. Вместе с ним, полностью закован в броню, был и его конь. «Хо-хо, кажется, удача оказалась на моей стороне», — разразился басом демон. «Генерал 4-й армии демонов, Арикс, один из самых талантливых подчиненных короля демонов. Ты пришел один?» Оглядываясь по сторонам, задал вопрос Хан Джису. «Ну конечно, меня ждет такое развлечение. Как я только могу позволить кому-то помешать мне насладиться им?» «Как скажешь». Хан Джису бросил короткий взгляд на Элипид. Понимая скрытый за этим действием сигнал, эльфийка кивнула. Стараясь выиграть еще немного времени, герой продолжил разговор. «Поскольку ты здесь, это значит, что король демонов и остальные его войска заметили наше присутствие на этих землях, не так ли?» «Ну, если честно, не совсем так. В последних двух сражениях против людей мы не столкнулись с тобой и твоими людьми, поэтому нами было принято решение рассредоточить войска, в том числе и на родине. Вот почему я нахожусь тут. Как можно наблюдать, это было верным выбором с моей стороны». Арикс облизнул губы и оскалился. «Удача, я бы скорее назвал это злым роком», — ответил демону Хан Джису. В это же время Элипид ударила концом посоха о землю, после чего рядом с ней появилось несколько магических кругов размеров с ладонь взрослого мужчины. Путы рабства. Из магических кругов вылетели цепи ядовито-пурпурного цвета и мгновенно связали свою цель. И прежде чем противник успел что-либо предпринять, герои и его оставшиеся соратники начали действовать. Эш, Феликс, Хан Джису и Асгат одновременно бросились на врага. Шея, сердце, живот. Три меча, очерчивая в воздухе дуги, устремились к слабым точкам демона. Голова. Два огромных кулака приготовились раздавить мозг Арикса. Каган. Бам. Раздался тяжелый звук ударов. Ни один из мечей не смог пробить броню противника. А кулаки до этого, словно пушечные ядра, уничтожавшие толпы врагов, смогли лишь слегка качнуть голову демона. Хан Джису нахмурился. Откуда такая прочность? Впервые он встречал существо, выдержавшее комбинацию его группы. Ха-ха-ха-ха, а да, вот этот засранец будет покрепче всей той нелепо мягкой и слабой чепухи, нападавшей на нас все последнее время. Мои кулаки так и чешутся. Я обязательно сделаю из него отбивную. Выкрикнул, сжимая кулаки и широко оскалившись, Асгад. Сделать из меня отбивную? Какая нелепая шутка. Приподняв бровь, ухмыльнулся Арикс. Почувствовав неладное, Хан Джису, прицелившись в шею демона, выполнил еще один выпад в его сторону, но и он оказался безрезультатным. Для начала давайте избавимся от самой надоедливой мухи. В нескольких метрах над головой Арикса внезапно сформировался черный магический круг. Медленно из него вышел металлический шкаф с прутьями по всей площади в форме женщины. Скрип. Шкаф отворился, обнажая содержимое. Металлические прутья оказались гвоздями, расположенными внутри этого механизма в несколько слоев. Вдруг из центра шкафа вырвалась цепь черного цвета и обвелась вокруг Элипид. И тут же затащила эльфийку внутрь механизма, не дав той и мгновения для сопротивления. Эй, что это такое? Элипид, оказавшись затянутой внутрь устройства, не могла понять, что происходит. С паникой на лице она уставилась на Хан Джису и остальных. Это было последние эмоции эльфийки, которую видели герои и его члены группы. Скрип. Шкаф с противным скрипом в одно мгновение закрылся. Тут же из глаз железной женщины потекли кровавые слезы, сопровождающиеся ужасающим криком. Выглядывавшие снаружи металлические прутья устройства один за другим с разным интервалом начали вращаться. И хотя казалось, что, захлопнувшись, устройство должно было убить ее, невыносимые крики боли Элипид нисколько не ослабевали. «Железная дева», — мрачно произнес демон, уставившись на героя и его спутников. Жутко улыбнувшись, он добавил, «Заклинание будет действовать до тех пор, пока эльфийка не перестанет кричать». Примечание переводчика. Один немного изменил имя демона, поскольку оно было несколько похожим на имя эльфийки. Том 1, глава 175. Я, бывший герой, 6. Герои и его отряд на мгновение оказались ошеломлены произошедшим. Лишь истошный, наполненный болью и пробирающий до самых костей крик эльфийки привел их в чувство. Твою мать! Хоть и с опозданием, Хан Джису рванул в сторону парившей в воздухе железной девы и замахнулся на механизм своим оружием. Судя по крикам Элипид, девушка все еще была жива, поэтому ее все еще можно спасти, необходимо только как можно быстрее уничтожить это орудие пыток. Однако меч парня оказался отброшен в сторону, едва он коснулся им железной девы. Прочность этого механизма зашкаливала. Еще раз, он должен всего лишь ударить посильнее, и тогда все точно выйдет. Однако, независимо от силы или количества нанесенных им ударов, на железной деве не осталось и царапины. Даже с поддержкой остальных членов его группы ситуация нисколько не изменилась. Они пытались разрушить, разорвать, расплавить устройство пыток, но все оказалось без толку. Больно. Мне больно. Ах-ха-ха. Скорее создавалось впечатление, что чем больше они предпринимали попыток уничтожить железную деву, тем сильнее металлические гвозди снаружи устройства входили вглубь. Ваши потуги бесполезны. Это моя сила. Железную деву невозможно уничтожить до тех пор, я не умру. В таком случае сдохни. С яростью на лице Джерал выпустил свою сильнейшую магическую стрелу в сторону демона, но точно так же, как это было и с железной девой, атака оказалась полностью заблокирована броней генерала 4-ой армии демонов. После этого герои и его отряд сосредоточились на враге, но результат оказался аналогичен. Ни одна из их атак не смогла пролить и капли крови врага. Больно. Спасите, герой. Джерал. Теряющий силу голос Элипид заставил каждого занервничать. Они должны как можно быстрее разобраться с этим демоном, иначе она погибнет. Они должны, он должен ей больно. Он обязан срочно спасти ее. Скорее, быстрее. Однако нервозность и нетерпение только замедляли мышление героя и его отряда. Они ничем не могли помочь застрявшей в ловушке Элипид. В какой-то момент сражение остановилось само по себе, а вместе с ним все осознали, что крики боли эльфийки окончательно стихли. Феликс, отказавшись от очередного рывка в сторону демона, поднял взгляд вверх. Глубоко вдохнув и выдохнув, он закрыл глаза и вложил меч в ножны. Ни герой, ни остальные не могли понять его действий. Никто ничего уже не понимал. Никто, кроме самого рыцаря-мечника. Резко открыв глаза, он вытащил меч и рассек им воздух перед собой. Разрез. Тело генерала 4-й армии демонов, до этого недвижимое и не получившее ни одного ранения или царапины, оказалось мгновенно рассечено надвое. Хан Джису с шоком на глазах сначала уставился на рухнувшие на землю части тела демона, а затем на, по неясной для него причине, точно так же рухнувшего на землю Феликса. Ощутив внутри себя нарастающую панику, он тут же подбежал к рыцарю и, протащив руку ему за спину, приподнял мужчину ближе к себе. Цвет лица рыцаря был бледно-голубым, словно он собирался в любой момент отправиться к праотцам. Эш, Эш, на счету была каждая секунда. Хан Джису немедленно подозвал Эш к себе. Будучи паладином, она владеет навыками исцеления, требующими от своего пользователя наличия божественных сил. Она обязательно поможет. Однако уже спустя мгновение после начала исцеления выражение лица Эш стало жестким. Герой, боюсь, его не спасти. Че что? Что это значит? Феликс использовал жизненные силы, ответила ему девушка. Один. Эш отвернулась лицом в сторону, словно говоря, что она больше ничем не поможет. И когда Хан Джису уже собрался силой заставить ее сделать хоть что-то, Феликс схватил его за плечо и покачал головой. Я в порядке, герой. Став рыцарем Пхуха, я всегда был готов к подобному исходу. Эй, на что это ты пытаешься мне тут намекать? Сейчас не время для философствования и прочей чуши. Хватит этих твоих шуточек. Сейчас же вставай на ноги. Заметив искаженное от горя лицо Хан Джису, Феликс сильно удивился. Что с ним? Что это за эмоции? Разве обычно герой не хладнокровен ко всему происходящему вокруг него? Никогда еще он не видел героя столь открытым. Всегда. Этот человек всегда оставался с холодной головой. Даже если на его глазах умирал кто-нибудь из знакомых ему людей, выражение лица героя оставалось одним и тем же. До этого Феликс думал, что демонстрируемые Хан Джису эмоции по отношению к своим товарищам были лишь игрой. Невозможно. Должно быть, дело в чем-то другом. Ведь так, рыцарь слегка ухмыльнулся и приоткрыл отяжелевшие губы. Герой, прошу, запомни увиденное тобою только что. Этот скромный навык я оттачивал всю свою жизнь и лишь сейчас смог его показать. Я уверен, что он поможет тебе в твоих. Свет жизни покинул глаза Феликса, а его руки беспомощно опустились вниз. Пораженный и неверящий в произошедшее Хан Джису начал истошно трясти тело мужчины в своих руках. Феликс, я, кажется, уже сказал, что сейчас не время для шуток. Прекращай, эй, слышишь? Однако, сколько бы он ни тряс, рыцарь так и не ответил ему. Потому что мертвые не говорят. Тем не менее, герой не мог смириться и принять смерть своего товарища. Он продолжал и продолжал трясти мертвеца. «Нет!» Раздался полный скорби крик. Хан Джису обернулся и увидел воющего и обнявшего кусок неопределенной плоти Джерла. Элипит. Элли. Несмотря на ее ужасающий внешний вид и запах, Джерл все равно, словно это было самое драгоценное для него сокровище в мире, крепко прижимал к себе мертвую массу и истошно плакал. Всегда несколько грубоватый и высокомерный Джерл теперь пускал слезы, будто он всего лишь ребенок. Эта сцена помогла Хан Джису принять тяжелую правду. Сразу два его товарища погибли. Черт. Черноволосый парень с противоречивыми внутри себя чувствами тяжело опустил голову. Герой. Эш, стараясь утешить его, взяла Хан Джису за его ладонь и осторожно накрыла своею. Даже после похорон Липиты Феликса герои и его оставшиеся спутники продолжили путь, потому что они были вынуждены. Потому что это был приказ императора. Они не могли вернуться назад до тех пор, пока не будет найден святой меч. Сначала Хан Джису и вправду хотел вернуться назад. Он попытался уговорить оставшихся пойти против приказа императора. Он не хотел терять еще их, однако никто не поддержал его. Но ведь тогда погибнете, и вы. Попытался им возразить Хан Джису, но его слова так и остались без внимания. Конечно, обещание императора. Весьма вероятно, что, вернувшись назад без святого меча, оставшихся будут ждать не награды, а наказание, и тогда смерти Липиты Феликса действительно окажутся напрасными. В конце концов, у Хан Джису не было выбора, кроме как принять решение своих товарищей и продолжить поиски святого меча. И спустя некоторое время путешествий по территории демонов герои и оставшиеся в живых, пройдя через множество тяжелых испытаний и пережив невероятное количество лишений, наконец-то отыскали темницу, где находился потерянный человечеством святой меч. Поскольку святой меч был утерян на территории демонов, они, конечно же, давно отыскали и запечатали его. По этой же причине вход в темницу охранял сильнейший страж на стороне короля демонов. Генерал 2 у армии демонов, великий маг Жард 2. Среди людей ходили слухи, что магическая сила этого существа была даже выше, чем у короля демонов. Конечно же, после гибели генерала 4 у армии демонов уже было известно о проникновении героя на их территорию. Причина, почему герой оказался на их землях, была очевидна. Вот почему страж темницы приготовился заранее и расставил ловушки для героя и его соратников. Лишняя осторожность даже для сильных существ никогда не будет лишней. Почти сразу после начала боя Хан Джису осознал, что единственным выбором для него и оставшихся – побег. Противник оказался слишком силен, однако, отступая, Асгат и он сам попались в одну из спрятанных около темницы ловушек, после чего их перенесли в темницу. «Надеюсь, Эш и Джерал смогут благополучно выбраться отсюда. Я говорил об этом уже кучу раз, но как же меня раздражает магия!» Тьфу, сплюнув кровь, недовольно проворчал Асгат после очередной неудачной попытки разорвать обвившие его тело магические цепи. Связанный рядом с ним точно такой же цепью Хан Джису взглянул на Асгата. «Ты хоть немного восстановился? Ой, сопляк, ты забыл, кто я? Так давай напомню. Я, Асгат, король дикарей. Подобные травмы даже щекоткой не назвать. Конечно, разве можно назвать щекоткой прямое попадание по тебе сразу нескольких высокоуровневых заклинаний?» Подумал, едва сдерживая вздох, Хан Джису. «Кстати говоря, о чем только думает этот генерал? Он планирует отправить их двоих к королю демонов на казнь? Почему он до сих пор не убил их? Хотя одно было ясно наверняка. Общее положение дел приняло наихудший поворот. Уже отличной новостью станет тот факт, если те двое смогут спастись. Но, конечно, для них это будет очень сложно». Мысли Хан Джису прервал появившийся перед решеткой Жард. «Герой, кажется, мне удалось поймать довольно крупную рыбу, но позволь задать тебе один вопрос. Несомненно, твои силы впечатляют. Для простого человека ты экстраординарен, но их все же недостаточно, чтобы одолеть ни меня, ни тем более моего повелителя. Неужели так только по той причине, что у тебя нет святого меча 3. Я не собираюсь отвечать тебе, демон. Лучше скажи мне, что нас ждет. Хаем, хорошо, хорошо, я тебя услышал. О, и можешь не беспокоиться, герой, я не стану убивать вас обоих. Что, несмотря на то, что я принадлежу к армии короля демонов, у меня никогда не было сильного чувства привязанности к повелителю. Тебе достаточно удовлетворить мои, скажем так, особенные интересы, и я отпущу одного из вас. Что ты хочешь, чтобы я стал твоей личной марионеткой? Нет-нет, ни в коем случае, все куда интереснее. Жар щелкнул пальцами. Позади мага начали собираться самые простейшие зомби. Одного из вас съедят эти зомби, второй же выйдет на свободу. Что за чушь, как будто я тебе поверю. Клянусь своей честью и именем короля демонов. Если тебе и этого кажется недостаточно, герой, то я готов заключить контракт. Ну как, все еще не доверяешь мне? Готов ли ты рискнуть своей жизнью ради своих товарищей? Хан Джису прикусил губу. И пока он не дал однозначного ответа, я готов, суровым тоном произнес Асгат. Хан Джису нахмурился. Что, Асгат, этот ублюдок всего лишь играется с нами, мы должны. В любом случае у нас нет иного выхода, ведь так, мы должны положиться на слабую надежду, что его слова окажутся правдой, вместо того, чтобы не делать вообще ничего. Похвально тогда, Жард развеял удерживающие Асгата цепи. Почувствовав, что его тело освободилось, дикарь расправил плечи и, быстро размявшись, направился к выходу из решетки. «Эй, Асгат!» Как только крик Хан Джису достиг его ушей, дикарь остановился. Словно уговаривая его все переосмыслить, герой закричал. «Ты говорил, что для воина почетная смерть, смерть в бою, что воина, погибшего позорной смертью, никогда не признают его предки. Как ни посмотри, но ты отправляешь себя на позорную смерть. Неужели тебя все устраивает? Неужели ты готов отказаться от чести воина?» «Да», — мгновенный ответ. Хан Джису в шоке уставился на спину дикаря. «Со мной все будет в порядке, но предки — честь воина. Это ради моих товарищей. Предки все поймут». «Нет, ты ведь сам говорил». Асгат не стал дослушивать героя, вместо этого он двинулся вперед, на выход из решетки. Уже оказавшись за пределом клетки, Асгат обернулся и встретился взглядом с Хан Джису. «Герой, нет, Хан Джису, для меня было честью сражаться рядом с тобой. Обязательно выживи, а после сделай все возможное и невозможное, но добейся своих целей». Дикарь широко улыбнулся. Хан Джису, я признаю в тебе воина, поэтому живи и не смей умирать. Мычание. Зомби бросились в сторону Асгата. Хруст. Чавканье. В ушах героя стоял оглушающий звук рвущейся и пережевываемой плоти. На самом деле обычные зомби никогда не смогли бы прокусить тело Асгата, сопоставимое по своей прочности со сталью. Должно быть, принимая судьбу, он специально расслабил свои мышцы, иначе эти монстры просто не смогли бы даже поцарапать его. Хан Джису с глупым видом уставился на происходящую перед ним сцену. Сцену, где дикарь, постоянно болтающий о чести и столь же постоянно пытавшийся ее демонстрировать или доказывать, не сопротивляясь, позволил низкоуровневой нежити убить себя. Эта картинка никак не укладывалась в голове героя. Казалось, что это просто какая-то иллюзия, выдумка, чья-то злая шутка. «У тебя был хороший товарищ, герой», слегка просмеявшись, произнес демон. После того, как Асгат был убит, Жард, как и обещал, отпустил героя. Жард получил искомое им наслаждение. Он своими собственными глазами смог увидеть всю палитру эмоций героя, наблюдавшего за тем, как одного из его товарищей едят заживо. В обмен на удовлетворение своих интересов Жард даже указал на место, где в этой проклятой темнице был спрятан святой меч. Освободившись из пут, Хан Джицу пришел в указанное демоном место и забрал оружие себе. Выходя из темницы, герой дал клятву, что этот демон еще сполна заплатит за все. С его оставшимися товарищами он обязательно тысячекратно отплатит ему за все. Но его клятва оказалась невыполнимой сразу же после того, как он вышел из темницы. «Я долго ждал тебя». Перед героем показался явно ожидавший его Джерал. Зверочеловек что-то бросил в его сторону. Этим что-то оказалась голова с до боли знакомыми ему чертами лица и шелковистыми волосами. Примечание переводчика. Один те же жизненные силы, которыми воспользовался Марс, чтобы освободить Изабеллу от влияния королевы суккубов. Опять же, поскольку мне неизвестно альтернативное название подобной механики, из-за того, что я просто нигде еще не встречал нечто похожее, выполнил прямой перевод. Два Жард. Имя этого демона в машинке очень похоже и созвучно с именем зверочеловека Джерла, поэтому немного изменил его. Кроме того, в машинке этот демон является личом, и чаще всего к нему автор обращался точно так же, как и к личу, что сражался с Фрилит. Опять же, чтобы максимально снизить путаницу, я все обращения к этому существу как к личу заменил на демона. Три, судя по всему, ошибка машинки. Но, к сожалению, иначе перевести абзац не представляется возможным. Том 1, глава 176. Я, бывший герой, 7. Брошенная голова несколько раз перекатилась. Хорошо знакомые Хан Джису волосы золотистого цвета. На лице отрубленной головы вместо столь привычной и хорошо знакомой ему непринужденной улыбки, застыло выражение сильного удивления и чувства предательства. Герой, оцепенев, уставился на голову женщины. Он просто не мог поверить в происходящее. Может быть, сцена перед ним – одна из магических иллюзий демона Магажарда? Что, тяжело принять реальность? Да, однако голос Джерала разрушил эту маленькую надежду. С дрожью в ногах Хан Джису упал на колени и, протянув руку вперед, коснулся щеки женщины. Вне всяких сомнений, чувство прикосновения было реальным. Это была кожа Эш. Страшная реальность, в которую не хотелось верить, кинжалом вонзилась в его сердце. Не в силах контролировать эмоции, герой, беспомощно осев на пол и глядя в глаза погибшей девушки, дрожащим голос спросил: «Почему, Шуф?» Вместо ответа в него пустили магическую стрелу. С удивительным даже для себя рефлексом Хан Джису схватил летящий в него снаряд одной рукой и сломал его пополам. «Я задал вопрос, Джерал. Почему? Я слышал, что во время буйства монстров в чащобе Чернолесья ты предпочел защитить человеческое село, а не деревню зверолюдей». Хан Джису вздрогнул. Заметив реакцию парня, Джерал рассмеялся. «Ха-ха-ха, ну и сцена. Судя по всему, мне сказали правду, а один». Джерал достал из кармана своего кожаного пальто свернутую курительную смесь, зажег ее и сунул себе в рот. Он глубоко вдохнул и выдохнул, выпуская в воздух небольшой клуб дыма белого цвета. «Знаешь, вообще-то общее количество зверолюдей просто смехотворно мало. Причина этому не в фертильности нашей расы, как можно было бы подумать, взглянув на тех же эльфов. Проблема лежит в вас, в людях, в вашем страхе восстания, если нас станет слишком много. Закон, Семья зверолюдей не может иметь больше одного ребенка. Любой рожденный сверх этого числа подлежит казни на месте без суда и следствия. С горьким выражением лица Джерал продолжил. Конечно, я понимаю, что тебя призвали из другого мира и насильно повесили роль героя. Весьма вероятно, что люди, сидящие у власти, просто не стали рассказывать или открыто демонстрировать свои уродливые стороны. Я не удивлюсь, если тебе внушили мысль о том, что будет лучше всего спасти то село, где просто было больше душ. Но ты ведь прекрасно знал, насколько я люблю свой народ. Ведь так, общее количество зверолюдей низко. Это значит, что вероятность того, что в той деревне мог быть кто-то, кого Джерал знал лично, очень высока. Если бы ты действительно думал обо мне как о товарище, то ты должен был выбрать деревню зверолюдей, однако ты этого не сделал. Я не знал, мне просто не было известно, что это небольшое поселение имело для тебя столь большое значение. Хах, было неизвестно, потребовалось бы просто немного больше времени, но в конечном счете ты снова спас бы деревню людей. Начни ты сомневаться в правильности выбора, и эта сука обязательно постаралась бы переубедить тебя в обратном. Что? Ой, не смотри на меня так. Даже если бы ты знал, ты все равно повернулся бы спиной. Ведь достижение цели всегда несет в себе сопутствующие жертвы, верно? Эш, Феликс, да и Асгард тоже, все вы презираете другие расы. Ты и вправду так считаешь? Думаешь, мы все думали в таком ключе? Да, ответил Джерал. Затянувшись в последний раз и отбросив окурок в сторону, зверочеловек продолжил. Моим единственным товарищем была Элипид. Только она, находясь в схожей со мной ситуации, могла понять меня. Но теперь она мертва. Дрожь. Из темницы начал раздаваться нарастающий грохот шагов. Вскоре оттуда вышли мертвецы всевозможных видов. От простейших зомби до собранных из разных частей монстров-големов. Я и Элипид согласились вступить к тебе в группу только в обмен на обещание от императора выполнить наши просьбы. Помнишь, мы оба хотели только одного, чтобы к нашим народам перестали относиться как к рабам. Теперь, когда Элипид мертва, этот человек просто забудет обещанное ей, поэтому необходимо воспользоваться другим подходом. Так вот почему. Он сказал, что после того, как я убью тебя, мне подарит титул генерала. Кроме того, он обещал мне, что примет к себе всех зверолюдей и эльфов, как новых членов демонической семьи. 2. Неужели ты все решил за всех сам? Считаешь, твои люди и эльфы просто так согласятся с этим? Эта участь гораздо лучше, чем и дальше оставаться под гнетом человеческой расы. Да, некоторые будут сопротивляться, но рано или поздно они поймут, что это в конце концов окажется благом для них. Почему не воспользоваться моим словом? Уверен, что люди прислушаются ко мне и начнут лучше относиться к зверолюдям и эльфам. Для начала нужно лишь одолеть короля Дима. Послушают тебя, ха-ха-ха. Послушают неудачника, что не смог одолеть пусть и сильного, но всего лишь генерала армии демонов. Какая же чушь, даже если произойдет чудо, и тебе действительно каким-то образом удастся убить короля демонов, ничего не изменится. Неважно, что ты там скажешь, ведь в конечном счете ты всего лишь собака на привязи у императора. Скажут лаять, ты будешь лаять. Скажут лежать, и ты обязательно смирно ляжешь. Ясно, значит, пути назад нет. Хан Джису закрыл глаза Эш и поцеловал ее в лоб. Крепко сжав святой меч в руке, он встал. Где тело Эш? Хах, я отставил его тут, неподалеку, в поле. Уже очень скоро остатки ее божественных сил должны будут рассеяться, и тогда тело будет съедено местными монстрами. В таком случае я должен разобраться тут совсем до того момента, как это произойдет. Святой меч в руках героя начал сиять. Герой отыскал святой меч и благополучно вернулся из царства демонов. Столь потрясающую новость просто нельзя было оставить без внимания. Вскоре во дворце императора состоялся огромный пир. Папа церкви, короли и королевы всех стран и многие другие важные персоны оказались на мероприятии. Танцоры завораживали движениями, барды ласкали уши, а дамы и господа держались за руки. На празднике опьяняющей радости и до тошноты оглушающего смеха, событий, полном захватывающих и головокружительных сцен, герой стоял один. Он знал, что люди будут праздновать его возвращение, но, сколько бы он ни пытался, чувства радости и счастья от выполненной миссии так и не доходили до него. Вместо этого перед его глазами до сих пор живо играли сцены гибели дорогих ему людей. Мучительная картина, где он собственными руками расчленил тело Джерала святым мечом. Хо-хо-хо, главная звезда сегодняшнего вечера не должна выглядеть столь блекло. «Герой, сегодня тебе стоит расслабиться и позволить себе немного развлечься», — обратился к нему, сидевший на своем троне, император. «Его императорское величество истинно говорит, герой, никогда не стоит пренебрегать отдыхом», — кивнул следом папа церкви. «Конечно, некоторые не могли не заметить странного поведения героя, поэтому император и папа церкви поспешили указать ему на это. Я не хочу, и все же эти двое правы. Будет довольно грубо вести себя столь отчужденно на банкете, устроенном в твою же собственную честь». Вот почему хан Джису вздохнул и натянуто улыбнулся. «Просто мне еще не удалось до конца прийти в себя после всего случившегося. Ваше императорское величество верно говорит, давайте попробуем насладиться этим праздником». «Хорошо, так и должно быть. Эй, слуги, чем вы вообще заняты? Совсем ослепли? Почему руки героя до сих пор свободны? Слушаемся, ваше императорское величество». Уже через пару мгновений две красивых танцовщицы подошли к хан Джису и прижались к его рукам. Их легкий парфюм щекотал нос, а прижимающиеся к его плечам мягкие и упругие груди соблазняли. Обычный человек, несомненно, поддался бы чарующему искушению. Обычный человек, герой. Услышав, как внутри него раздался голос Эш, герой вздрогнул, а затем оттолкнул девушек от себя. Ауч! Одна из танцовщиц не устояла на ногах и упала на пол. Ах, прости, я не специально. Нет-нет, герой, все в порядке, правда. Танцовщица взяла протянутую ей руку хан Джису и встала на ноги, однако атмосфера вокруг стала немного неловкой. Опьяненный император недовольно цокнул языком. Во имя богини, атмосфера безнадежно испорчена. Пойми же, что многие смотрят на тебя сегодня. Мне жаль. Если тебе действительно жаль, то постарайся приободриться уже. Прошу прощения, но у меня просто нет подобного навыка. Хаем, обычно из тебя так и льется высокомерие, но сегодня ты на удивление сговорчив. Что ж, в таком случае давай поговорим о твоих товарищах. Дрожь. Хан Джису заметно напрягся. О моих товарищах? Именно. Я уже успел выслушать краткий отчет о произошедшем в царстве демонов, но хотелось бы послушать еще раз лично от тебя, улыбаясь, ответил император. Согласен. Сказание о их героическом конце поможет донести до глупцов и других заблудших душ, надеющихся, что прекратим мы сражаться, демоны поступят точно так же, кивнул папа церкви. Эпическая смерть соратников героя. Герой, позволь мне услышать ее. Я, бард Каранака, разнесу повесть об этом по всему миру. Эта песня затмит собою все предыдущие истории героев. Хаем, происходит что-то интересное? Задались вопросом некоторые вассалы императора. Смерть соратников героя? Они ведь погибли в царстве демонов. Так, должно быть, в этой истории будет множество захватывающих и даже жестких битв. Давай послушаем тоже. Вторили им другие. Ой-ой, правда? Эх, тогда мне следует отставить этот бокал в сторону. Не хотелось бы случайно все забыть из-за алкоголя. Император, папа церкви, барды и дворяне, служившие императору, посмеиваясь, принялись громко обсуждать между собой смерть его товарищей. Хан Джису медленно огляделся. Что происходит? Почему эти ублюдки смеются? Никому из них нет ведь и дела до их смертей. Почему он должен рассказывать им об их гибели? Элипид. Просто не сосчитать, сколько раз эта эльфийка спасала их всех из самых тяжелых, даже безвыходных ситуаций. Она погибла ужасающей смертью. Феликс. Он не скрывал своей неприязни к другим расам, но ради той же Элипид он пожертвовал своей жизнью в попытке спасти ее. Асгард. Воин, отбросивший свою честь и принципы в сторону ради спасения одного колеблющегося дурака. Эш. Наивная дура с глупой улыбкой на лице. Она погибла от руки своего товарища, но лишь по вине никудышного героя. Джерл. Хоть он и потерял рассудок в конце и совершил глупость, этот зверочеловек тоже был его товарищем. Тогда почему они смеются? Он не видит ничего смешного. В таком случае, что эти люди нашли забавного в смертях его соратников? Неважно, что ты там скажешь, ведь в конечном счете ты всего лишь собака на привязи у императора. Скажут лаять, ты будешь лаять. Скажут лежать, и ты обязательно смирно ляжешь. В ушах хан Джису эхом раздался голос Джерла. Теперь я понял, я действительно делаю все, что мне говорит этот человек. Теперь он понял, что имел в виду его погибший соратник. Я и вправду всего лишь цепной пес. Пес, что порой огрызается, но в конце концов, слушающийся команд своего хозяина. Поэтому они все смеются. Ведь друзья этого пса умерли. Почему бы им в таком случае немного не повеселиться и не поглумиться над этим? Ведь так, однако короли и королевы других стран и их рыцари сопровождения не смеются. Хохочут только император, папа церкви, вассалы императора и их отпрыски. Конечно, они все ведь родились в центральных районах страны. Они никогда не сталкивались с ужасами войны. Они никогда не испытывали никакой угрозы для своей жизни. Они считают эту войну с демонами простым и незатейливым событием, над которым можно весело посмеяться. Ха-ха, дерьмо, мои соратники, простите меня. Они заслуживают большего уважения к себе. Лишь из-за того, что он слабак и идиот, все пришло к нынешнему результату. Он рисковал своей жизнью вот ради этих мерзавцев. Он потерял своих друзей вот ради смеха этих уродов. Я должен был отказаться от миссии по поиску святого меча. Ее опасность была очевидна с самого начала. Однако он этого не сделал. Он просто послушно, словно пес, выполнил приказ. Неудивительно, почему Джерал в конце так насмехался над ним. Хан Джису, широко улыбнувшись, направился к императору. Герой, зачем ты идешь к его императорскому величеству? Задался вопросом один из рыцарей сопровождения императора. Герой, твой ответ. Так и не получив ответа, рыцарь, напрягшись, положил руку на рукоять своего меча. Стоять, если ты подойдешь хоть на шаг ближе. Хан Джису вынул святой меч из ножен и взмахнул им еще до того, как рыцарь успел закончить свое предложение. Разрез. Верхняя часть тела мужчины отлетела в сторону, а нижняя, выплескивая фонтан крови во все стороны, рухнула на землю. В до этого шумном банкетном зале повисла гробовая тишина. Осознав, что он весь в крови своего погибшего слуги, взгляд императора задрожал. Герой, что ты делаешь? Немедленно убери святой меч в сторону. В противном случае я сочту твои действия изменой. Удар. Белое лезвие святого меча пронзило живот императора. Хух, раздался задыхающийся стон. Не веря в произошедшее, мужчина уставился на свой пронзенный мечом живот. У-у-у. От мучительной боли он не мог произнести даже одного слова. Император упал на колени. Он схватил, пронзившее его, лезвие меча в свои руки. Инстинктивный поступок. Мужчина понимал, что как только герой вытащит меч из его живота, он умрет. Хан Джису потянул оружие на себя. Пальцы императора, удерживающие клинок, тут же оказались перерублены. Но прежде чем он успел издать свой последний звук в жизни, Хан Джису взмахнул святым мечом. Разрез. Голова императора слетела с плеч и покатилась со ступенек трона вниз. И пока взгляды толпы сосредоточились на катившейся по полу голове, герой молча направился к папе церкви. Шокированные произошедшим рыцари наконец-то начали приходить в себя. Один за другим они принялись обнажать свои мечи. Герой, во имя богини, что ты твор? Я не герой. Что? Довольно. С меня хватит. Я сыт всем этим по горло. Хан Джису взглянул на святой меч в своей руке. Я, бывший герой. Примечание переводчика. Один в машинке создается впечатление, будто эту информацию Джералу передал маг-демон Жард. Как по мне, это выглядит немного нелогично, поэтому я просто обезличил этот момент. Два, как и когда король демонов успел связаться с Джералом, машинка не поясняет. Выполнил прямой перевод. Том 1, глава 177. Я, бывший герой, 8. Бывший герой, что это значит? Герой совершил измену. Сейчас не время для пустых разговоров. Мы должны схватить его. Схватить героя. Это же невозможно. Он убил императора. Возможно ли это или нет, мы разберемся позже. Если отпустить его сейчас, то будет только хуже. Выслушав яростный крик главного рыцаря сопровождения, остальные пришли в себя и приготовились. С другой же стороны, охранявший папу церкви паладин по неясной причине оставался спокойным. Прежде чем продолжить движение в сторону папы, Хан Джису спросил его: «Командующий паладинами церкви мертв, однако только что, ты без тени сожаления на лице громко смеялся над этим, герой, это всего лишь небольшое недоразумение. Конечно же, у меня сердце разрывается от боли утраты сильнейшего воина света, но, несмотря на мою печаль, ее смерть принесла лишь благо нам всем, как и велит учение нашей веры. Благо, смерть, благо, именно, она пожертвовала своей жизнью во имя священной миссии. Конечно, богиня не оставит этот поступок без внимания. Вне всяких сомнений, эта девушка попала в объятия богини Мэри. Ради такой возможности любой последователь веры радостно поступил бы точно так же. Я тебя услышал. В таком случае, почему бы тебе и самому не оказаться в объятиях Мэри? Что? Поскольку ты не просто последователь церкви, а ее лидер, то наверняка будешь рад куда больше возможности лично встретиться с богиней, не так ли?» Хан Джису шагнул вперед. Разрез. Стоявший спокойно паладин в один миг обнажил оружие и устремил острый клинок в сторону шеи героя, однако его меч не смог даже поцарапать кожу парня. «Как?» – задался вопросом паладин. «Может быть, перед ним и был герой, но он не должен был обладать настолько большой прочностью, чтобы оружие не смогло пробить голую кожу его шеи». Произошедшее сильно шокировало паладина и рыцарей. И пока они все оставались изумлены, Хан Джису схватил давящий на его шею стальной клинок и, словно тот был стеклом, разломал его на куски. Паладин отпустил рукоять сломанного меча и схватился за висящую у него на поясе булаву. «Герой, просим тебя перестать брать еще больший грех на душу. Не ради нас или императора, но хотя бы ради Эш, ради нашего почившего команд». Паладин не успел закончить фразу. Святой меч вонзился в его грудь. Тяжело хрипя и захлебываясь кровью, мужчина начал падать на пол. «Не смей произносить ее имя в моем присутствии», — ответил Хан Джису, толкнув уже мертвого паладина ногой вперед. Вытащив святой меч из тела погибшего, герой повернулся к папе церкви. «Стой! Чего ты желаешь? Я исполню любую твою мечту. Просто скажи «Эмен». Разрез. Святой меч очертил дугу. Из тела папы ровной линией пошла кровь. «А!» — произнес последний в своей жизни звук старик. Разрыв. Тело папы церкви, разделенное на два равных куска, свалилось на пол. «Ки-и-и-и-и!» Раздался где-то сбоку женский крик. Словно получив некий сигнал, банкетный зал, до этого объятый гнетущей тишиной, погрузился в неуправляемый хаос. Герой сошел с ума. «Бежим!» Дворяне с ужасом на своих лицах побежали в сторону выхода, чтобы спастись от обезумевшего героя. Убежать вместе с ними попытались и танцоры с бардами. Попытались. Простолюдины должны знать свое место. Но когда они приблизились к охранявшим аристократов рыцарям сопровождения, те, для того, чтобы их наниматели могли благополучно выбраться первыми, не колеблись ни секунды, принялись убивать бежавших вперед простолюдинов. Тем не менее, добравшись до выхода из банкетного зала, дворяне обнаружили, что не могут пройти дальше. «Почему впереди остановились? Быстрее! Мы должны спасаться! Не выходит! Я не могу даже коснуться двери!» «Что? Выход заблокирован! Что-то невидимое не дает пройти вперед! Барьер! Перед нами магический барьер! Любой барьер может выдержать только определенное количество урона! Мы должны немедленно сломать его!» Аристократы приказали рыцарям сломать барьер. Каган, усилив свои мечи магической аурой, часть рыцарей ударила в сторону барьера. Однако, не говоря уже о том, чтобы сломать его, их общий удар не оставил на преграде даже царапины. Все, прочь с дороги. Главный рыцарь сопровождения изо всех сил ударил по барьеру. Тем не менее, результат оказался тем же. Мужчина развернулся обратно и крикнул. «Герой, это твоих рук дело». Вместо ответа Хан Джису подошел к ранее весело смеявшемуся и бахвалившемуся написать самую лучшую песню барду и отрубил тому голову. Увидев это, главный рыцарь тяжело нахмурился и отдал приказ. «Всем, остановите героя любой ценой. Если понадобится, убейте его». Подчиненные мужчине-рыцари сразу же пришли в движение. Сильнейшие рыцари страны, облаченные в адамантовые доспехи и вооруженные лучшими мечами и щитами, рванули к герою. Хан Джису без проблем уклонился от атаки первого приблизившегося к нему рыцаря и, вонзив святой меч в шею между его доспехами, отрубив тому голову. После этого он схватил тело павшего рыцаря и, воспользовавшись им словно щитом, заблокировал атаки следующих подобравшихся к нему двух рыцарей. Оба мужчины с нескрываемым шоком в глазах уставились на ими же расколотые доспехи их погибшего соратника, не позволяя появившейся возможности пропасть зря. Хан Джису бросил в двух мужчин тело мертвеца и взмахнул святым мечом, разрубая сразу три тела напополам. После этого погиб еще один рыцарь, затем второй, третий, четвертый. Битва продолжалась. Она продолжалась до тех пор, пока среди всех способных сражаться людей в банкетном зале не осталось никого, кроме главного рыцаря сопровождения. Все остальные были убиты. По спине главного рыцаря сопровождения градом струился холодный пот. За что? Смех. Они все смеялись. Они должны умереть. Герой, люди, которых ты желаешь убить, отвечают за управление страной. Их убийство сделает тебя врагом всего человечества. Понимая это, ты все еще готов выполнить задуманное? Да. Ответ без капли сомнения. Главный рыцарь сопровождения, чья гордость была задета уверенностью героя в том, что никто ничего ему не сможет сделать, в гневе исказил лицо и направил меч в сторону Хан Джису. Мужчина сделал рывок, замахнулся клинком и был убит, как и все рыцари до него. В конце концов, Хан Джису убил каждого смеявшегося над смертью его соратников человека, независимо от их статуса. И наоборот, тех людей, кто молча наблюдал за смехом императора и приближенных к нему, он не тронул. После того, как он покончил с работой в банкетном зале, на выходе его встретили оставшиеся отряды рыцарей, что охраняли дворец снаружи. Быстро поняв, что произошло внутри, они напали на поднявшего восстание героя, только для того, чтобы точно так же погибнуть, как и их предшественники. Конечно, подобный результат был очевиден. До этого герой, даже не обладая святым мечом, был главной силой на полях битв. Теперь же, когда потерянная человечеством мощь оказалась в его руках, его сила поднялась на совершенно иной уровень. Элитные рыцари, лучшие паладины, стража, даже объединившись все вместе, они все равно не смогли нанести хоть сколь-нибудь значимые повреждения герою. Лишь только после того, как он с легкостью расчистил себе дорогу и покинул город, Хан Джису столкнулся с первой проблемой. Если он больше не герой, то что ему делать дальше? Лежа на большом валуне и наблюдая за плывущими в небе облаками, герой неожиданно для себя вспомнил спасенную им от нашествия монстров Чернолесья деревню людей и письмо, которое он получил от девочки по имени Йени. «Может быть, мне пойти туда?» Он вспомнил, как счастливо после их спасения ему улыбались селяне. «Возможно, там он будет желанным гостем. Решено, пойду туда. Для начала ему потребуется изгнать всех обитающих там монстров, и потом он сможет осесть там. Это должно устроить и короля демонов. Он не станет донимать нежелающего сражаться героя, наоборот, для него это будет даже выгоднее. Давай просто обо всем забудем». Держа в голове эту мысль, Хан Джису направился к расположенному неподалеку от Чернолесья селу людей. Однако, прибыв на место, перед ним предстали разрушенные и сожженные до дотла здания, разбросанные повсюду тела людей, части из которых были посажены на кол. Идя по разрушенному селу и осматривая тела погибших, среди убитых он заметил знакомое лицо. Хан Джису подошел к свисавшему вниз небольшому телу, поднял безжизненно опущенную вниз голову и откинул свисавшие локоны волос в бок. С засохшей на щеках кровью на него уставилась пара пустых глазниц девочки. Убрав руку в сторону, он начал искать лопату. К счастью, ему удалось найти в развалинах трактира, где он останавливался в прошлом. Отыскав нужный ему предмет, Хан Джису вышел из села и принялся копать могилу. Как только он закончил выкапывать первую яму, он сразу же принялся копать следующую, затем еще одну, еще и еще. Могилы выкапывались одна за другой. Лишь только после того, как было выкопано несколько сотен ям, он остановился и отложил инструмент в сторону. Затем Хан Джису вернулся в деревню и взял тело ребенка. Закрыв ее веки, он положил погибшую в первую могилу и, снова взяв лопату в руки, засыпал яму землей. Потом он вновь вернулся в село, взял следующее тело, отнес его во вторую яму и тоже засыпал землей. После этого процесс повторился 100 раз, однако ему не хватило выкопанных ям, поэтому Хан Джису пришлось выкопать еще. Когда он покончил с последним телом, солнце уже давно село, и в небе доминировал лунный свет. Тяжело вздохнув, Хан Джису вытащил из кармана смятое письмо и развернул его. Грязь, смешанная с кровью, испачкала пергамент, но парень не стал обращать на это внимания и вновь прочел его. Как и в прошлый раз, это письмо, написанное детским неразборчивым почерком, было несколько трудновато прочесть, но не невозможно. Спасибо. Она даже не умела толком писать, но сколько же усилий вложило это дитя в написание одного единственного слова. В ясном ночном небе дул легкий ветерок. Несколько капель воды упало на пергамент. Губы Хан Джису дрожали. Тяжело зажмурившись, парень прижал письмо к груди. Следующим утром он вернулся на поля сражений. Том 1, глава 178. Я, бывший герой, 9. Вернувшийся на поля сражений герой. Предатель, убивший императора. Отступник, лишивший жизни папу церкви. Тем не менее, никто не решился наказать его. Естественный результат. Потому что люди просто не могли подвергнуть суду того, кто смог убить императора прямо в сердце самой развитой страны людей и спокойно уйти, не оставив сильнейшим рыцарям и паладинам даже шанса. Поговаривали, что сама богиня не спешила с карой за убийство папы именно по этой причине. Вот почему люди приняли новость как разумеющуюся. Герой, ведя войска за собой, принялся истреблять демонов. Поначалу он с энтузиазмом на лице и в действиях пылко сражался в надежде наконец-то положить конец этой войне, во что бы то ни стало. Если люди не успевали следовать за ним, тогда он шел на поле боя один. Первый год сражений, второй, пятый, десятый. Война продолжалась. Герой так и не смог поставить в ней точку. Даже приобретя святой меч и став сильнее, как никогда прежде, он все еще не видел конца этой нескончаемой битвы. В любом сражении, в котором участвовал он, люди одерживали безоговорочную победу. С другой же стороны, на тех полях битв, где его не было, войска человечества проигрывали. Всегда. Без него люди постоянно терпели поражение. В какой-то момент герой неосознанно понял, что эта бойня не закончится никогда, что это действительно была нескончаемая война. В конце концов рассудок спасителя мира не выдержал. Бесконечные битвы, постоянные лишения, вечные провалы, потеря соратников, верных друзей. Герой начал пить и вести разгульный образ жизни. Но даже так, люди по-прежнему продолжали, хоть и с трудом, но сопротивляться и удерживать свои позиции. Потому что на их стороне был герой, спаситель, обладавший невероятным могуществом и отточенными до совершенства навыками. Он стал настолько силен, что генералы демонов больше не могли оказать ему сопротивления в одиночку. И вот, спустя долгих 10 лет, в трактир, где он провел очередную ночь, предаваясь утехам, вошла женщина, что изменит его судьбу. Утро. Обычное, ничего не предвещающее утро. В холодном поту Хан Джису резко вскочил с кровати. Вчерашняя бодяга оказалась куда крепче, чем он ожидал. Вздохнув от скорее неприятного, а не вовсе освежающего чувства пробуждения, герой почесал затылок, как кто-то неожиданно постучал в дверь его комнаты. «Тук-тук, герой, к тебе пришел посетитель», — раздался женский голос с другой стороны. «Кто? Святая церкви Мэрии. Хах, святая, это что-то новенькое. Разве у них была кто-то с таким статусом? Я знаю только о папе, но святая, твое замешательство вполне очевидно, герой. Этот титул был создан чуть больше месяца назад, и даже внутри церкви о нем до сих пор мало кому известно.